Братья и сестры, а особенно друзья дорогие, которые, может быть, первый раз пришли посетить это богослужение, а может быть, и не первый раз. Сейчас брат-служитель говорил, что мы находимся в Доме Божьем. Вначале совершилась молитва. В молитве, мы слышали, призывалось имя Божье. И наш Бог, Спаситель Иисус Христос, в Духе Святом пребывает на этом месте. То есть, другими словами, мы можем сказать, что мы находимся пред лицом Божиим, в присутствии Божьем. Это самое основное, это самое главное. И, с одной стороны, это богослужение для нас, как бы верующих, привычное, с другой стороны, это богослужение необычное. Потому что вы видели, да, и многие из вас, пришедших, наверное, сюда, видели, как расклеивались или были расклеены объявления, где приглашались люди, которые обременены грехом наркомании, алкоголя, но и другими грехами тоже. Приглашались и родители, сердца которых изнывают в тоске, в надежде на то, что их сыновья, дочери когда-то станут нормальными людьми. И вообще в сердце звучит у некоторых вопрос, возможно ли это? Когда-нибудь снова возрадоваться, что сын мой или дочь моя станут нормальными людьми. Я хочу сказать, что проблема наркомании на сегодняшний день – это очень серьезная проблема. Я помню где-то в 78-80-е годы в мировое сообщество, в то время, когда был еще Советский Союз, Россия передавала данные, что в нашей стране нет наркоманов. Лично я вот именно в то время начал употреблять наркотики и понимал, зачем надо передавать эту информацию, которая искажена, которая неверная, которая неправда, ведь они же есть, ведь есть эта проблема. Теперь уже, будучи верующим, через много лет я понял, что государство или там в лице медицины, в лице специалистов, занимающих этим вопросом, бессильный что-либо делать с этой нуждой и с этой проблемой. Они вынуждены были это скрывать. Я это говорю не для того, чтобы очернить средства информации или очернить наше государство. Хочу сказать, что в сегодняшний день в один год из жизни наркоманов уходит намного больше, чем погибло людей в афганскую войну. Это говорит официальная статистика. Мы хорошо понимаем, что неофициальная статистика, она намного больше. Хочется понять, с чем мы столкнулись. Что это? Наркомания, пьянство. Что это такое? Врачи называют это болезнью. И на этом основании они где-то объявили себя, что мы можем лечить эту болезнь. Но не так просто, не бесплатно. За это нужно платить деньги. А то, кто обращались, может быть, многие или некоторые, находящиеся в этом зале, туда, к медицине, платили за это денежки, родители имели на это надежду. А когда выходили из этих клиник, проходил месяц, а может быть, даже несколько часов, и эти люди снова начинали употреблять наркотики. Оказывается, это не болезнь. Друзья дорогие, или еще какие-то методы предлагаются, экстрасенсы, колдуны. Все на этом основании, на этой беде, на этом человеческом горе пытаются, только что мы видим, сделать, нажиться. Или мы видим другой совсем подход. Те, кто употребляет наркотики, знают, что в это последнее время какие наркотики сейчас продаются. Семечки, которые просто можно купить в ларьках, на оптовых базах, открыто, за это даже не судят. И мы видим, как наши близкие друзья, варя эти семечки, употребляя из этого наркотики, через 3-4 месяца, полгода, через год, уходит в вечность. И на протяжении определенного времени приходишь к выводу, что это направленная, централизованная программа. Убирать людей из жизни именно таким способом. Опять бессилие. Неужели эта проблема неразрешаема? Если посмотреть на места лишения свободы, то я знаю сам лично, почему я так говорю с дерзновением? К стыду своему, я тоже 13 лет был наркоманом. Я видел, как в лагерях создавали такие условия, чтобы люди заболевали неизлечимыми болезнями и через эти болезни уходили в вечность. Мы слышали свидетельства, когда в какой-нибудь из городов завозится новый наркотик, а в нем находится смертельный яд, и в один день, употребив эти наркотики, из жизни уходят большие количества людей. Что это наркомания? Я хочу прочитать послание к Римлянам того же апостола Павла и привести, только сказать одну мысль, 12 стих из 5 главы. «Как одним человеком грех вошел в мир и грехом в смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Речь ведется о грехе и человеке, первом согрешившем. Верим ли мы в это или не верим? Через первого человека, Адама, естественно, и через Еву, грех вошел в человека. Мы можем в это не верить. Если кто-то сейчас из нас скажет, что мы не верим, что на улице находится снег, что наше неверие меняет? Буквальным словом, счетом, ничего. Вот так мы верою принимаем, что грех вошел в человека, и мы видим, как он царствует в наших бессмертных телах. Если бы наркомания, алкоголь или табакокурение, или бы любая другая зависимость была бы болезнью, то скальпель мог бы решить эту проблему. Можно было бы разрезать тело, найти эту проблему, убрать ее, зашить человека, и он бы жил бы здоровым. Но мы находим, что скальпель ничего не может сделать. Если это только проблема головы, то сейчас на высоком уровне работают психотерапевты, психоаналитики. Я думаю, что некоторые из присутствующих здесь обращались к таковым, и никакой помощи они не могли от них получить, а только могли заплатить деньги за их условия. Что же это такое грех? Грех – это состояние души, когда человек ушел от Бога, и он живет в сердце человека. Это проблема духа. Вот для этого Иисус Христос около 2000 лет назад пришел на эту грешную землю, воплотился через Деву Марию, стал для нас доступным, не сделал ни одного греха, умер, пролил свою святую божественную кровь. Единственное средство, которое может дать человеку свободу от власти греха, но при единственном условии, если человек сам захочет воспользоваться этим средством. И поэтому мы сейчас будем слушать свидетельства тех людей, которые долгие годы находились в наркотической зависимости. Как это было в их жизни, как Господь постучался в их сердца, как они обратились к Богу, что они переживали и какую жизнь они имеют сейчас.